Пробуждение было болезненным, но сосредоточившись на своем состоянии, я убедился в том, что ничего критического со мной не случилось, всего лишь на треть растянул все свои духовные оболочки. Это как если бы я потянул связки и получил растяжение от перенапряжения, если сравнивать мои духовные травмы, соотнося их с физическими, а вместе с ним и доставляемый с ними дискомфорт. После того, как я удостоверился в том, что мне ничего сейчас не угрожает, то открыл глаза, и предо мной все еще находился клятый постамент-алтарь, но слава мне, без тела Христа на нем. Вместо него на золотой плите лежал металлический самородок размером и по форме напоминающий мяч для регби, а когда я, не веря собственным глазам, попробовал его диагностировать с помощью чар, то убедился в очередной раз, какой я везучий сукин сын. Это был легендарный адамант, черный металл с фиолетовым отливом, с помощью которого можно убить Бога, и в моем распоряжении оказалось никак не меньше 5 килограммов этого невероятно ценного элемента. Так, Светозар, дыши глубже, спокойствие, только спокойствие, вроде отпустило, молвил я спустя несколько минут дыхательной гимнастики, ведь степень моего охреневания была такова, что я напрочь позабыл о всех медитативных и ментальных практиках, способных мне помочь на пути успокоения собственного возбудившегося разума. Когда меня подотпустило, я, взяв в руки последний и весомый довод против любой из известных мне сущностей, и стал размышлять на тему того, что можно сделать из этого количества металла, как меня буквально выдернули из эгрегора единого и затащили в мой собственный домен, где в меня уперлось 2 разъяренных взора моих благоверных. «Упс, Светозар, дорогой, как это понимать? Мурррр!» прозвучало от переполненных бешенством и негодованием Марии с Каникой. «Ты где был?» А мне так и хотелось им ответить. «Бегал, но я ж не враг самому себе, и пришлось импровизировать на ходу. Родные, кто ж ведь знал, что после нашей первой брачной ночи вы на столь продолжительное время окажетесь недоступными, а вам потребуется несколько лет на то, чтобы пройти становление богинями. Как только мне стала понятна причина вашего столь долгого сна, я создал для вас артефакты, которые должны были помочь и ускорить процесс с развертывания ваших 9 оболочек и реабилитации других ваших духовных оболочек после стресса пропуска через себя огромного потока различных энергий». И, уже с меньшей экспрессией и чуть остыв, поинтересовалась Мария. «Все же трудно злиться на разумного, что столько для тебя сделал, когда приходит осознание о затраченных им на тебя силой времени. Точного времени до вашего пробуждения мне установить не удалось, все же это впервые, когда я разрабатывал артефакт, должный помочь богиням в их становлении, поэтому я решил также заняться собственным состоянием и здоровьем. А теперь стоит переключить их внимание с агрессии на беспокойство. Что с тобой?» Прозвучал же сказанный Марией вопрос уже после того, как я оказался заключен в объятия своих жен, что с тревогой вглядывались в меня и пытались прощупать собственными силами и восприятием, но так и не находя у меня причин для их опасений. Вроде как состоянию моего здоровья ничего не угрожает, но им было необходимо услышать подтверждение этому от меня лично. Ну и для меня без последствий наша первая близость не прошла, плюс ко всему моя 9-я оболочка к тому моменту также не была сформирована и раскрыта до конца, так что мне пришлось ускорить этот процесс, в чем мне очень помог эгрегор единого, где я провел все это время. Теперь я обладаю доступом к 100% своего божественного потенциала и возможностей, а также сумел сделать себя за это время на треть сильнее. И нигде ведь не соврал, а то, что для достижения всего вышеперечисленного мне пришлось уничтожить тело Христа, то этого им знать не обязательно. «С тобой точно все в порядке, любимый, где-то собака сдохла», раз моя котя впервые озвучила свои чувства по отношению ко мне вслух. «Точно», и чмокнул сперва Канику, а затем Марию в губы. Те же, хитро переглянувшись, все это время держась по обе стороны за мои руки, утянули меня в пространственное перемещение в нашу с ними спальню и падали в постель мы уже абсолютно голыми. Вот и дождался я активных событий на Востоке, но, как оказалось, был совсем не готов к тому, что мне придется наблюдать. Японцы совсем потеряли берега и начали творить дичь. Из-за того, что я застрял на несколько лет в эгрегоре единого, а после еще год не выбирался из постели со своими женами, я прибыл к предстоящим военным событиям на Востоке без наличия какой-либо информации со стороны Японии. Отправив туда несколько своих шпионов в виде иллюзорных птичек, мне не удалось с их помощью пробраться поближе к императорской семье. Куда бы он ни перемещался, видимо, у Мигзи всегда имелся при себе артефакт явно божественного творения, который укрывал того от любого шпионажа и возможного подглядывания. Мои иллюзии просто развеивались, когда оказывались в километре от императора Японии. Когда же мною было это установлено, то в этот момент я был занят более интересным занятием, прощупывал самые сокровенные уголки тела моей кошечки, а потому просто забил на невозможность узнать конкретные планы на предстоящую войну со стороны японцев. Я понадеялся, что все пойдет приблизительно так же, как в исторической линии моего прошлого мира, с небольшой поправкой на присутствие в этом маги. Вернемся же к делам нашим скорбным в российской армии и флоте. Что бы я там ни говорил об их хреновом обеспечении в связи с казнократством, о том, что в высшем руководстве находятся откровенные трусы, предатели и просто безграмотные генералы и адмиралы, занявшие свои места благодаря звучной фамилии, веренице благородных предков за плечами и поддержке их кланов, зато средний офицерский и рядовой состав состоял практически сплошь из очень достойных и порядочных людей, у которых силы духа было достаточно, чтобы лишь на одной воле и стремлении не посрамить память предков выйти с голыми руками и идти в бой против превосходящего числом врага, вооруженного современной техникой, и выйти из битвы победителями. Мертвые сраму не имут. А вообще вся эта свистопляска с японцами могла и вовсе быть не начатой, сработай грамотно наш дипломатический корпус, а вместе с ним и генеральный штаб, если бы они, конечно, объективно взглянули на потенциал Японии в плане организации возможных проблем для Российской империи на наших восточных границах. Но нет, мы ведь великая держава, ага, руками которой цивилизованная Европа разгребала свое дерьмо, и по итогу нам всегда доставался почет и уважение старших братьев, а им барыши и территории. Вот что по итогу получила Россия, разгромив Наполеона, а ни хрена она не получила. Ладно, что-то это меня занесло. Вот и в этот раз наши купленные с потрохами дипломаты пролоббировали вмешательство Российской империи в союзе с Германией и Францией в ход переговоров между Китаем и Японией, после разгромного поражения китайцев в войне 1894-1895 г.г. Японцы уже практически получили в свое пользование Ляодунский полуостров, а вместе с ним остров Формоза, Тайвань. Но из-за нашего вмешательства Ляодунский полуостров остался за Китаем. И даже не скажешь, кому было более выгодно наше осложнение в отношениях с Японией. Тут и Германия с Францией имели к нам претензии и обиды, получаемые от нас на протяжении всей истории наших с ними взаимоотношений. Все же у нас никогда не было долгого мира с немцами еще со времен тевтонцев, а про французов, вечных союзников Порты, которая была и есть наш извечный враг в силу нескончаемых пограничных территориальных споров, я промолчу. А уж про англичанку, которая рассматривает всех за ламаншем своим сырьевым придатком и людьми второго сорта, родоначальником нацизма и самой идеи доминации белого человека над остальным миром, тоже, думаю, не нужно разжевывать и пояснять. Так уж нам на роду написано, что у нашей страны никогда не было и не будет добропорядочных союзников. И тут даже дело не в том, что в большой политике друзей быть не может, а в том, что мы ментально сильно разнимся с другими культурами народов мира. Мы для них столь чужды, что у всех наших соседей возникает желание избавиться от раздражителя любыми способами. И это ведь не моя выдумка и паранойя о вселенском заговоре против русского народа, это все подтверждается историческими фактами. Когда еще тевтоны пришли на земли русичей, они ведь не ставили себе цель захватить власть и занять положение князей на наших землях. Славян рассматривали на положении в лучшем случае рабов и никак иначе. Следующим крупным испытанием в нашей истории стало татаро-монгольское нашествие, и опять нам пришлось сыграть роль водораздела на пути кочевой лавины, которая покатилась от китайской стены и собиралась докатиться аж до Атлантического океана. Потом был Наполеон, а в скором будущем, если ничего не изменить, должна быть сформирована Антанта и произойдут Первая и Вторая мировая войны. Но если честно признаться, мне понятно будущее ненависти претензия японцев к Российской империи, ведь не сунься мы в раздел территорий после разгрома Китая японцами, те бы получили так им нужные ныне свободные территории и легкий доступ к континентальным ресурсам. Японские острова просто не способны были обеспечить достойное существование их нации в те годы, тупо было недостаточно ресурсов, но нет, русского Ивана, легко поманив дутыми обещаниями, втянули в эту игру. А ведь японцы были готовы рассмотреть Маньчжурию как один из новых территориальных субъектов Российской империи, лишь бы сохранить с нами мир. Мда, по итогу же нашими руками японцев поставили в стойло и указали их место, ведь ни немцам, ни французам было невыгодно усиление Японии, и может быть нам в будущем это тоже несло проблемы, но то в будущем, а мы уже получили у себя на границах потенциального врага. Этим и воспользовались англичане с американцами, не желавших нашего усиления и получения военно-морских баз в Тихом океане. И то, что я видел сейчас, разворачивающееся сражение, а точнее избиение нашего флота, пришвартованного в Порт-Артуре, не могло оставить меня равнодушным и безучастным к происходящему. Уж не знаю, это естественное и обычное отношение здешних японцев к своему врагу, но использовать в сражении на своей стороне демонических духов, что стали вырывать души попавших в воду моряков и жрать их плоть, было верхом бесчеловечности. Я же, как тот, кто прекрасно осознает весь ужас постигнувшей души несчастных, не смог остаться в стороне и смотреть на бесчинство Аммидзи, а именно эти ублюдки держали под контролем и на поводке твари, что устроили кровавое пиршество. Я, признаться, даже на мгновение опешил от творящегося беспредела, ведь давно уже свыкся с мыслью, что окружающие меня разумные имеют предубеждение перед демонологией, вот только я не учитывал, что события разворачиваются в другом конце света, далеко от Европы, где темная магия в своем большинстве не является табу. Но тут даже причина моего такого была больше из-за того, что если европейская школа демонологии была больше направлена на уничтожение, заточение и изгнание демонов, то японская на порабощение и использование их в бою и быту. Аммидзи словно маги-поводыри держали у себя в повиновении до сотни демонов, и в основном они были водной и воздушной стихи, что позволяло им очень быстро добраться до своих целей в виде российских моряков. Я вообще не понимал, для чего нужна была такая жестокость, ведь японский флот застал русский со спущенными штанами, находящимся в порту и даже не помышляющего о том, что кто-то может начать войну без объявления о том. Ну ничему наш народ жизнь не учит. Так мало того, что японская армада смогла беспрепятственно подойти к нашим кораблям, еще были успешно произведены диверсии на территории порта. Уж не знаю, как там в нашей истории моего первого мира происходило первое боестолкновение в море между нашими флотами, но тут это было избиение младенцев. Ведь корабль – это не автомобиль, который для того, чтобы привести его в боеготовность, достаточно простого оборота ключа, дабы завести мотор. Ему необходимо от получаса до часа времени, дабы прогреть все системы, а еще необходимо выйти из бухты, да только никто им этого времени не дал. Начался расстрел как в тире, и я, наверное, бы не стал вмешиваться, если бы эти твари не выпустили своих ручных демонит. С трех крупных кораблей, увы, я не моряк и далек от флота, так что для меня все находящиеся в обозримом пространстве корабли различались только размером и количеством орудий на борту. Так вот, с трех кораблей я ощутил сильный выплеск негативной энергии, именно негативной, а не темной. Сегодня мне впервые воочию довелось повстречать и познакомиться с еще одной разновидностью демонического племени, что имеют свой собственный план бытия и очень распространены в Японии. Это айкаши. Эти демоны в своем большинстве являются плодом порождения отрицательных эмоций людей. Именно отрицательная энергия чувственного духа является энергией, из которой появляются на свет эти монстры. Еще с незапамятных времен, когда на японских островах еще не наступил бронзовый век, но количество жителей будущей Японии уже достаточно разрослось, стала формироваться своя уникальная культура, частью которой стали фантазии и вымысел еще недалеко ушедших от дикого образа жизни племен, что облекали свои страхи в образы вымышленных существ, которые впоследствии стали воплощаться из негативной энергии, скапливающейся в этом регионе. Так уж вышло, что японский архипелаг пролегает вдоль огромного энергетического разлома между планами, и самым близким к выходу в материальный мир оказался энергетический план негатива. За долгую историю японской культуры ей было выдумано и соответственно воплощено огромное полчище самых разнообразных монстров, рожденных из суеверия и страхов японцев. Таким образом на свет появилась раса демонов, они и других оборотней. Ах да, такое уточнение. Не стоит путать японских кицуне и лис-оборотней из Китая. Китайские лисы без исключения все людоеды и являются расой фири, прибывших в наш мир в эпоху схождения миров десятки тысяч лет назад. Японские же кицуне – это всегда лотерея. Все зависит от места ее зарождения и появления на свет, если она воплощенная или от родителей, если она дочь воплощенных. По факту оборотни айкаши такие же демоны, но это не всегда означает то, что они являются врагом рода людского. Также помимо них есть еще множество демонов айкаши, олицетворяющих концепции, большинство из которых это концепции отрицательных эмоций и проявлений стихии. Скорбь, боль, ужас, страх, ненастье, буря, цунами, гром, пожар или иной катаклизм. В силу своей природы и молодости, как демонической расы, айкаши достаточно уязвимы перед европейской демонической школой и ее заклинаниями, да и у Амнёдзи немало способов окончательно уничтожить любого из них, но в силу своей бережности, все же жизнь на ограниченном островном пространстве в условиях постоянной нехватки ресурсов сделала их нацию очень прагматичной и скупой. Амнёдзи предпочитали запечатывать, а затем подчинять себе всех тех демонов, которые встречались им на пути. Вот и вышло, что у старых и древних династий японских магов Амнёдзи в закромах скопились полчища самых различных демонов-рабов. Это мое умозаключение по наличию у японских кланов собственных демонических армий стало плодом моей аналитической работы на основе той немногой информации, которой я владел и свидетельством того, что я вижу сейчас. Нападение было очень быстрым, а использование демонов столь неожиданным, что я не смог моментально отреагировать на ужасную по своему урону атаку для душ православных японскими магами, ведь до этого я лично ни разу не сталкивался вживую с представителями этого демонического племени и потому не сразу признал в негативных сигнатурах выпущенных на волю Амнёдзи демонов. Затем мгновение, за которое была совершена атака на наши корабли, а на морское дно отправилось сотни русских моряков, а айкаши успели сожрать несколько десятков разумных, но большего им сделать не удалось. Как бы мне ни хотелось не вмешиваться в историю своей страны, но и допустить массовое жертвоприношение ни в чем не повинных моряков, дав возможность местным демонам поглотить их души, я не мог. 9 февраля 1904 г. 00:29. Порт Артур. Палуба крейсера «Паллада». «Семка, ты чего на Прохора взъелся-то? Он ведь дурень еще тот, и язык у него как помело. Савва, тут ведь какое дело? Нельзя обиду терпеть. И для тебя у меня совет такой: если до человека не дошло словами, то необходимо ему свою позицию довести до ума кулаками. Тут ведь как, разок проглотишь оскорбление и все, считай, на всю оставшуюся службу крайним будешь и целью для насмешек». А следом затянулся из трубки старший из компании двух молодых матросов Семен, что были только месяц как переведены на крейсер «Паллада» моряками с миноносца, который сейчас находился на ремонте в доке и только в марте обещает быть готовым к самостоятельному рейсу для боевого дежурства в море. Но если до офицеров дойдет то, что ты побил Прохора, а до них дойдет, то они ведь могут попортить тебе шкуру. Что собирался ответить Семен своему товарищу, осталось для Саввы неизвестным, ведь раздался оглушительный взрыв, скрежет металла, а палуба содрогнулась с такой силой, что друзьям не удалось на ней удержаться и их выбросило в ледяную воду. Сила прогремевшего взрыва от попадания в борт их крейсера японской торпеды была столь сильна, что она на время оглушил друзей, и им не сразу удалось прийти в себя и всплыть на поверхность, но когда им это удалось, то им открылась ужасающая картина. Горели доки в порту, полыхали после успешно проведенной диверсии склады, а их крейсер «Паллада» от одного единственного попадания торпеды в середину борта раскололся тот пополам и сейчас уже практически полностью погрузился в воду. Для них было шоком все происходящее вокруг, они не могли понять, как одна единственная торпеда могла нанести такой ущерб и почему так быстро затонули обломки корабля, ведь не прошло не больше 10, 15, 20 секунд с момента атаки, и ведь не было известно о том, что в дело вмешалась магия и сверхъестественная. «Семен, справа обернись», но крик Саввы, наполненный ужасом, не достиг разума и понимания контуженного товарища, а кричал он потому, что на его глазах, позади его друга из морской пучины вынырнуло чудовище, имеющее змеиные черты, и если бы он бывал в Средиземном море, то признал бы в этой твари огромную мурену. Именно такое воплощение принял древний айкаши, который более 1000 лет назад был пленен и порабощен императорским чародеем Маэда, а ныне находящийся на службе его потомка, что является секретарем у генерала того, лично участвующего в сегодняшнем сражении и возглавляющего японскую армаду. Савва был из ребят крепких духом, успевший поучаствовать в немалом количестве опасных ситуаций, но вид того, как твоего товарища, с которым ты меньше минуты назад беседовал и курил трубку, перекусывает пополам чудовище, сковало его первобытным страхом. В его горле застрял крик ужаса, и он уже не надеялся встретить сегодняшний рассвет, но вдруг случилось чудо, будто бы ночь сменилась днем, а небо озарилось столь ярким белоснежным сиянием, как никогда не освещалось ранее даже днем, и в нем можно было различить силуэт воина на коне и с копьем, что озарял собой всю округу и был источником ослепительного сияния. Каждый православный, находящийся сейчас на месте происходящих событий, должен был бы подумать, что к ним явился сам Георгий Победоносец, но что-то в душе противилось этому, а из глубины сердца приходило понимание того, что воина, пришедшего им на выручку, зовут Святозар. Имя его воистину отражало его суть, ведь он озарил своим присутствием огромную территорию на сотни километров вокруг, что даже солнцу не соперничать с ним, а свет, излучаемый им, был столь свят и милосерден, что все находящиеся ранеными моряки и чуть ли уже не отошедшие в мир иной, стали оправляться от раны и оживать прямо на глазах. А демонические создания, что сотнями наполняли морские воды и небо над Порт-Артуром, стали таять и размываться, словно туман под напором солнечного света и тепла. Пока мой иллюзорный клон изображал пришествие святого меня Святозара, озаряя округу бесчит ухлынувшим в мир бахианем единого, оформленным в исцеляющий и разгоняющий мрак свет, я переместился на флагманский корабль, где адмирал того с выдержкой истинного самурая смотрел на разворачивающуюся перед ним картину скоро разгрома его армии и краха всей операции, которую они считали уже выигранной. Мой клон не стал миндальничать и запустил множество заклинаний копье света в корабли японцев, по одному на штуку, и тем самым поставил точку в сражении. На плаву в непосредственной близости к русскому порту остался лишь один единственный корабль, на борту которого присутствовала выдающаяся личность, главнокомандующий объединенного японского флота, того Хайхатира. Я уже успел покопаться в разумах всех присутствующих в капитанской рубке высших чинов японского флота, и Хайхатира оказался самым занимательным из повстречавшихся мне тут личностей. Во-первых, он был до мозга костей монархистом и еще в годы своей юности встал на путь борьбы с, как он считал, узурпаторами, токугавским сёгунатом, и даже успел поучаствовать в гражданской войне, где смог отличиться и в награду был направлен императором Японии на обучение за границу. После того, как власть вновь вернулась к осененной Аматерасу-роду, он и еще 6 человек было отправлено в Англию для обучения военно-морскому делу в академии, где он также успел параллельно обучаться в Кембридже на математическом факультете, который окончил с отличием. После окончания учебы в Англии он вернулся в Японию в звании капитан-лейтенанта, где уже продолжил свою службу благословенному богами правителю Японии. Когда до Хайхатира донесли приказ на нанесение удара по будущему противнику и врагу без объявления войны, он с трудом, но смог принять подобное развитие событий и причислял такое решение и поступок императора к военной хитрости, а все бесчестие за него был готов возложить на себя, и после завершения военной кампании он собирался сделать себе харакири. Но когда до него довели план нападения и оружие, что собираются использовать при атаке, он с огромным трудом удержался от того, чтобы не совершить сеппуку в то же мгновение. Связывать с темными силами, демонами, для него это было отвратительнейшим преступлением, но он считал себя самураем и обязанным выполнить поставленный перед ним приказ безукоризненно. Только после этого он имеет право дать волю своим чувствам и поступить по личной совести и кодексу. По сути, он уже считал себя мертвецом, ведь участие в такой отвратительной акции устрашения и деморализации армии противника, как этот шаг расценивают в императорском дворце, в его глазах было не просто гнусью, а преступлением перед родом людским. Так уж вышло, что род того много веков назад несколько раз сталкивался сперва с демонами, а после с Амёдзи, у которого было, Хиккияка, собственный парад сотни демонов. И каждая из этих встреч заканчивались для его предков трагически и всегда ставила род того на край гибели. Так он питал к Аякаши не просто антипатию, а самую настоящую ненависть, что в их семье культивировалось и взращивалось с малолетства, когда еще маленьким деткам семьи того перед сном рассказывались поучительные истории из прошлого их семьи, которые были больше походили на истории из книг Стивена Кинга, чем на подходящие для детей сказки. И сейчас этот человек чести и слова, стоя у обзорного иллюминатора, наблюдал крушение планов императора по уничтожению главной российской военно-морской базы, а вместе с нею и основной ударной мощи в Тихоокеанском регионе. И вот что мне с ними делать: непосредственно самого Амёдзи, что был поводырем 200 демонов и демонит поменьше, я уже оглушил и переправил вместе с его Хиккияка в свой домен, в тюремную камеру. Позже займусь им и его товарищами с двух других кораблей, что также были поводырями и сейчас оглушенными, валяются без сознания в соседних камерах. Но не успел я долго поразмышлять над тем, как быть с единственным оставшимся на плаву кораблем японцев, как получил сообщение от своих иллюзий шпионов, которые находились в Санкт-Петербурге. Ничего подобного в моем мире не было, пусть и с поправкой на магию, но ход истории до сегодняшнего дня шел практически идентично моему прошлому миру. Пусть я и небольшой ее знаток, но множество имен и фамилий, а также памятных исторических дат в этом мире совпадают с предыдущими. Так что сообщение о том, что только что Зимний дворец императорской семьи был уничтожен сильнейшим взрывом, а вместе с ним Николай II с женой и детьми, за исключением Марии Николаевны, 15-летней великой княжны, что гостила у своей бабушки, матери Николая Л.Л., Марии Федоровны, было встречено мной условно удар обухом по темени. Взрыв произошел во время завтрака, когда вся правящая семья императорского дома находилась в обеденном зале, кроме одной единственной дочери Николая Л.Л., твою мать, со всех сторон обложили. А я ведь уже решил, что навещу дурака, который недавно императорствовал на моей исторической духовной родине, думал прошью его личность, установив, так сказать, новую ось, и пусть он с новой личностью и характером, о которой можно ножи точить, разгребает бардак в стране и самолично наводит порядок со своей взорвавшейся и потерявшей всякие берега родней. А тут такой фортель, и если ничего не предпринять, то Российская империя покатится в тартары. Пусть народные массы еще не в достаточной мере подготовлены иностранными разведками к революции, но флер перемен давно развивается в крупных городах страны, где всяческая интеллигенция и учащиеся, прогрессивное братье только и ждет серьезного повода, с хоть минимальным шансом на успех, дабы разжечь революционный костер. Так я уверен, что еще и сами Романовы сейчас начнут грызню за власть. И пусть уже давно установлен и узаконен регламент и процедура престола наследия, по которому императрицей должна быть дочь Николая Л.Л., Мария, да только в таком непростом положении у страны, когда она ведет войну с другой державой, мужская близкородственных родня из дома Романовых может попытаться подвинуть девочку или же вовсе устранить и освободить дорогу к трону. Вот же блядство. А мне ведь еще нужно понять, с какого это перепугу император Муцухита вдруг сорвался с нарезки и столь радикальным способом решил начать войну. Практически полное уничтожение правящей ветви рода Романовых даже по меркам средневековой Японии что-то из ряда вон выходящее. А тут человек, что поставил себе целью вывести свою страну из добровольной изоляции и затворничества, пытающийся наладить взаимоотношения с цивилизованным миром и выстроиться в мировую геополитику, отдал приказ на столь ужасающий по своей тяжести поступок. Происходи сегодняшние события не на востоке Евразии, а на границах католического мира, и уже через несколько минут тут было бы не протолкнуться от инквизиции, моих архаровцев и рыцарей ордена Творца. Здесь же, на самом востоке нашего континента, никто даже не почесался о том, что в одно мгновение резко повысился негативный фон, что мог означать лишь одно – демонический прорыв. Ладно, хрен бы с ними всеми здешними соседями Российской империи, это я о Китае и Корее, которая ничего из себя не представляет как государство и практически на протяжении всей своей истории следующая в фарватере либо Китая, либо Японии, но почему индусы не всполошились? Это только простецам Англии удалось закрепиться в Индии, английские же волшебники умылись в джунглях Индии такой кровью, что после первого же разгромного поражения больше и носа не показывают в их сторону. Весь полуостров Индостана усеян множеством магических аномалий, а также открытых, общеизвестных и скрытых пространственных лакун и доменов. И если самих индусов-простецов ныне почти 300 миллионов, когда как на всю Европу неодаренного населения наберется в общем 400 миллионов, то теперь задумайтесь вот над чем: в Индии никогда не было гонений магов, а как раз таки наоборот, у них магия — это высшая каста, так им проповедует их религия. Так что естественно предложить, что магов в этой стране должно быть на порядок больше, чем во всей Европе, и знания там уж точно никто не уничтожал. А значит, там обязаны были найтись маги, которые ощутили появление огромного числа демонов, а затем мое божественное вмешательство, и несмотря на все это, я не ощущаю на себя ничьего внимания и интереса. Странно, очень странно. Мысли бежали в моем разуме галопом и делали это огромным табором, задействовав все мои потоки сознания, и в данный момент несколько из моих потоков руководили похищением единственной оставшейся в живых дочери убитого императора Российской империи, Марии Николаевны. Она даже ничего не успела понять, только девушка в компании своей бабушки, сидя за небольшим столиком и ведя неспешную беседу, где старшая из них интересовалась у младшей настроениями в семье и как обстоят взаимоотношения между Никсой и Алекс, как где-то вдалеке прогремел взрыв, а затем мой иллюзорный клон, усыпив дам, переместил ко мне в домен. В данный момент они обе лежат в одном из множества гостевых апартаментов в моем дворце и пролежат в таком состоянии до тех пор, пока я не решу, что с ними делать. Так-то, конечно, мысли есть, но тут еще нужно подумать о том, как все это лучше провернуть. Все эти события пролетели за пару минут, а я все еще находился в капитанской рубке с парализованными и оглушенными офицерами флагманского корабля во главе с адмиралом Того. Так, хрен с этими епошками на единственном дрейфующем корабле бывшего флота противника, заберу с собой только главнокомандующего, а с остальным пусть наши моряки разбираются. Закинув Хэйхатира Того к себе в домен, я же переместился в императорский дворец в Токио, в одну из комнат, где император несколько раз принимал у себя адмирала Того в компании других военных специалистов и генералов, где обсуждались стратегия и планы на предстоящую войну. Оказавшись во дворце, я ощутил вокруг себя сосредоточение самых различных чар, представляющих собой тончайшую сеть, что должна выявлять, как я понимаю, несанкционированное проникновение и отправлять об этом сигнал. Видимо, при входе в замок, пройдя проверку личности, гость получает на свою ауру метку, которая и должна являться идентификационным свидетельством правомочности нахождения разумного во дворце. Но это был лишь первый слой чар, отвечающий за взаимодействие с физическими и живыми объектами. Помимо них тут было множество сканирующих магических конструктов и плетения, которые проверяли множество планов бытия, от подпространства до иных измерений. Очень качественная работа как минимум магистра ритуалистики или же артефакторики, хотя в случае японцев, то тут работали мастера печати и заговоров. У них немного другой подход к работе с магией, там где европеец навязывает свою волю и прогибает реальность под себя и свои хотелки, японец действует гибче и уговаривает мир последовать за ним и его желанием. А ведь замку в Токио меньше 50 лет. Прочувствовав же искусство местных кудесников от магии, я убедился, что они находятся на очень достойном уровне, и если бы не мои действия, ведьмаки, то к сегодняшнему дню на территории всей Европы нашлось бы всего несколько магов, способных составить конкуренцию здешним умельцам. Призвав пару десятков своих клонов, я отправил их разведывать дворец, а сам лично отправился в спальню к императору. Вот ведь тварь, подумал я, вчера отдав утром приказ о том, чтобы его флот выдвинулся к Порт-Артуру и нанес удар, он знал, что в данный час должно быть совершено нападение по его указанию и сотни русских моряков должны были стать кормом для демонов, а он, сука, вовсю развлекался с наложницами. Ни капли не заботясь о самочувствии императора Мэйдзи, я вторгся в его разум и мгновенно об этом пожалел. Глава 39. Война вышла недолгой. Пришел лесник и всех разогнал. Я не стал церемониться и пытаться как-то уберечь от своего грубого способа потрошения памяти императора Мэйдзи, что и стало моей ошибкой, из-за которой я теперь потерял все ниточки, которые могли бы меня привести к кукловоду. О чем это я? Так с этой войной и ее способами ведения оказалось все очень непросто. Когда я вломился в разум правителя Японии, я только и успел, что подивиться необыкновенной структуре его сознания, но длилось мое удивление всего пару мгновений. Как оказалось, никакого императора Японии уже давно не было и в помине, ведь то, что я первоначально и ошибочно принял за его разум, было сложнейшим ментальным конструктом, который уже очень долгое время управлял мясным биороботом. Мне удалось прочувствовать флёр энергии, с помощью которой он был сформирован и воплощен, после того как конструкт стал разрушаться, среагировав на ментальное вторжение и свое обнаружение, распадаясь на энергию. Так вот, сила, с помощью которого он был создан, состояла из ментальной энергии доселе невстречаемого мною спектра иманы, что по ощущению и запаху походило на миазмы разложения и извращения. Не зная, как еще более точно выразить свои впечатления, что я испытал, прикоснувшись к этому ментальному конструкту своим восприятием. И пусть энергия, с помощью которой он был реализован, была отвратительной, зато красота и искусность выполненного шедевра ментальной конструкции захватывала дух и вызывала белую зависть. Даже в том немногом, что мне удалось разглядеть до того момента, как он стал разрушаться, чувствовались сотни тысяч, если не миллионы лет теоретически и практических исследований и работ, дабы дойти до того совершенства, которое мне посчастливилось повидать. Стоило же только начать разрушаться ментальному конструкту, заменяющего главе Японии личность, как я ощутил от него 5 десятков параллельных предсмертных импульсов, исторгнувшихся из 6-го начала души императора по ментальной связи, где 6 из них предназначались людям, находящимся во дворце. А как только это случилось, то буквально через секунду весь императорский дворец был стерт с лица земли энергетическим штормом огромной силы, и если бы не 10 моих клонов, что к тому моменту успели уже разбрестись по дворцу и оказаться в помещениях с главными интересующими меня здесь личностями, то никого спасти бы не удалось. Так что дочерям императора Японии очень повезло, что во время срабатывания механизма ликвидации всего живого на территории дворца, рядом был мой клон, который укрыл их щитом и сразу же в бессознательном состоянии отправил в мой домен. Хех, что-то сегодня у меня дома очень много гостей набралось, и я надеюсь, что мои женушки не найдут их вперед того, как я успею им объяснить причины их нахождения в моем мире, предназначенного только для моей семьи. Что бы я там ни говорил по поводу умницы-разумницы Марии, но выяснилось, что как только дело касается меня, то у нее вперед выходит не логика с разумом, а импульсивность и чувства. Уж не знаю, у всех женщин так, но мои суженые, испытывая ко мне чувство непреодолимой приязни и любви в отношении меня, руководствуются в своих поступках и словах чувственным духом, а не ментальным. А вообще, нужно озаботиться соответствующими VIP-камерами для гостей заключенных и в других моих мэнерах. Это сейчас нет ничего непоправимого в том, что кто-то из нынешних моих пленников побывает в моем личном мирке, на полноценный мир он пока еще не тянет. Уж в их отношении я уверен, что им не достает ни могущества, ни знаний для того, чтобы обойти мои щиты и скрывающие чары, что затирают пространственные координаты моего мира, делая его ненаходимым. Но ведь у меня в будущем может возникнуть необходимость задержать кого-то у себя в плену с последующим выпуском разумного на свободу, и велика вероятность, что пленник может оказаться сведущим магом, которому будет под силу обойти мои ухищрения по защите собственных владений. Увы, но делать достоянием общественности местоположение в хаосе моего маленького мирка я не желаю. А потому, по-хорошему, нужно озаботиться темницей, находящейся в хаосе и не связанной с моими миром и доменами, имеющими с ним связь. Эх, а я ведь не особо силен в пространственной магии. Но чего уж теперь, придется поднапрячь булки и заняться своим развитием в этом направлении. Думая о предстоящих тягостях изучения новой для себя ветви магического искусства, параллельно, треть моих потоков сознания, а это больше 300, было занято изучением и разбором ментального массива неизвестной мне школы магии разума, точнее это был органичный сплав псионики и ментальной магии, плюс химерологии биомагии управляющего императором, а вместе с ним и всей Японией. Я был уверен, что проделал это с императором явно маг, не принадлежащий ни к роду человеческому, ни к любой другой известной мне магической расе. Даже имея расширенное восприятие за счет обретения 9-й оболочки и становлению богом, расширенному потенциалу моих расчетных мощностей разума, наличию сильнейшего из известных мне в этом мире духовного ментального артефакта, мне с трудом удавалось разобраться в отдельных элементах этого массива, что были чужды моему представлению о работе с ментальным духом. Сам этот управляющий контур массива внедрялся не сколько в ментальную сферу напрямую, а воздействие происходило опосредственно, через изменение головного мозга и его перестройки, в который уже после трансформации устанавливался ментальный конструкт, который через первую оболочку души, физическое тело, сперва стер отформатировал ментальный слой, а затем уже внедрил нужные для своей работы утилиты и ментальные программы, бэкап в виде архива которых находился на физическом носителе головном мозге. У меня же при осознании глубины и ширины познания 1, 6 и 7 оболочки души и их взаимодействию неизвестной мне школой магии, возник тремор рук и начался приступ исследовательского зуда, который требовал немедленно приступить к поиску существа, сотворившего эту прелесть, и выпотрошить его на новые для себя знания в таких желанных и близких мне научных магических направлениях. Итак, подумаем, что мы имеем в итоге. 1. Предотвращенный разгром русского флота в Порт-Артуре. 2. Поставленную на грань сильнейших потрясений Российскую империю за счет практически в полном составе уничтоженной семьи монарха, за исключением одной единственной дочери, которая находится у меня в домене. 3. Ровно такая же ситуация с Японией. Уничтоженная семья императора и лишь 2 его дочери и официальная наложница, мама близняшек, что также в данный момент пребывают в моем домене. 4. Я даже не могу предположить, кто бы это мог быть и стоять за этим конфликтом. Определенно мне пришлось столкнуться с магически одаренным существом, которому зачем-то было необходимо острое обострение без возможности к примирению между Россией и Японией. Ведь как только бы весть о том, что русских воинов отдали на заклание и пиршество демонов, то в эту войну вступили бы все те немногие маги, что поддерживают контакт с императорской фамилией и православная церковь с ее инквизицией и монахами. Мясорубка бы вышла здесь знатной. Вмешавшись во все это, я явно сломал планы неизвестному игроку. Теперь у него точно уже не выйдет управлять Японией, как ему вздумается, а ни о какой войне и речи быть не может. Причем мне очень любопытно, как будут оправдываться магловские власти и отнекиваться англичане с американцем от всего того дерьма, в которое их втянули японцы. Уж они-то точно не предполагали того, что японцы применят в предстоящей войне не просто магию, а используют на своей стороне демонов. Католическая церковь и без того недобро поглядывает на протестантскую и англиканскую церковь, а тут главные страны, являющиеся центрами этих раскольников-отступников от верного учения Христа, так себя скомпрометировали. Кстати, нужно наведаться к Винченцо и из первых уст поведать ему о произошедшем, а также согласовать наши дальнейшие действия. Не желаю я разоблачаться и выступать в качестве спасителя Российской империи, уж пусть лучше мой старый товарищ примет на себя это бремя. Понятное дело, что основные, главные персонажи всего этого безобразия будут знать о моем участии во всем этом, но далеко не в полной мере. Предавался же я размышлениям, находясь все так же в центре энергетического шторма посреди Токио, на месте бывшего замка Эда, где еще минуту назад находился императорский дворец. Ладно, все, что я хотел разглядеть в действующем магическом явлении, я уже углядел и даже приблизительно себе представляю, каким методом этого смогли достичь. А раз так, то пора и честь знать. И больше не задерживаясь в Японии, я переместился в Ватикан, в кабинет Кананайлел. Здравствуй, друже. Чего такой смурной? Что-то совсем Винченцо выглядит кисло. Чего это с ним? Неужели он уже в курсе произошедших событий? Прибыл же я к нему, как и ранее, при помощи пространственного перемещения, но если в прошлый раз это сопровождалось сгущением теней и моего выхода из сумрачного зева во тьму, то в этот раз все было с точностью наоборот. Солнечные лучи, будто обзаведясь собственной волей, стали стекаться сперва в овальную продолговатую фигуру, что через несколько секунд приняла мой сияющий образ и на чье место я совершил свое перемещение, заменив свою иллюзорную светящуюся копию собой оригиналом. Здравствуй, Светозар. Беда на Востоке. В Санкт-Петербург была убита вся семья императора, а единственная его дочь, что гостила у бабушки и должна быть единственной выжившей, пропала вместе с матерью почившего императора. И словно бы этого мне мало, так еще на востоке страны у Российской империи произошло боестолкновение с японским флотом, а подошедшей до меня информации, там присутствовали демоны. Но слава богу, на этих словах он, лукаво глядя на меня, перекрестился, проигнорировав распятие на стене, продолжил говорить: случилось чудо. Ночь во время сражения озарилась словно днем божественным сиянием и разогнала тьму, а вместе с ней развеяв всех демонов. Представляешь, владыка, пусть мне и удалось убедить Винченцо не обращаться ко мне с придыханием, величественно и называть Господом, но когда он хотел подчеркнуть важность или испытывал сильные чувства, то обращался ко мне владыка и никак иначе. Вот и сейчас ему не терпелось выяснить подробности о случившемся, да только никак повлиять на меня и мою разговорчивость у него не выйдет. Тут либо я рассказываю все сам, либо игнорю его любопытство и явно выраженный им мне интерес к данной ситуации. Ему же остается только уповать на то, что я посчитаю нужным поведать главе моей церкви детали произошедшего. В общем, слушай, расклад такой: появился неизвестный игрок, которому было зачем-то нужно развязать кровопролитную войну между Россией и Японией, а с теми средствами, которые он задействовал и использовал со стороны Японии, думается мне, что и Европу он желал втянуть в это противостояние. А если быть более конкретным, то явно надеялся на то, что в конфликт вмешается церковь, и православная, и католическая. Сегодня ночью на порт Артур, незамерзающий российский порт на Квантунском полуострове, была совершена атака. В тот момент в самом порту находился флот Российской империи. После торпедной атаки тремя миноносцами японцев, они выпустили несколько сотен демонов, которых натравили на моряков. Я успел вовремя и смог предотвратить большое количество жертв, отделавшись лишь двумя десятками потерь. И видя в глазах Винченцо желание задать вопрос, позволил тому его озвучить, сделав небольшую паузу и кивнув ему, разрешая обратиться. «Мне созывать крестовый поход? Ух!» Походу достала дядьку бюрократия и огромной стопки документов и бумаг, с которыми ему ежедневно приходится иметь дело. Я отчетливо ощущаю в его эмоциях предвкушение и радость от предстоящих событий, что у него наконец-таки появилось серьезное дело, где он смог бы размяться и поучаствовать в битве. А ведь недавно, когда ко мне заглядывал Марко, глава инквизиции, он упоминал о том, что Винченцо прямо сгорает от желания найти причину вырваться из Ватикана и поучаствовать в серьезной сече, испытать свои новоприобретенные силы и ощутить близкое присутствие смерти. Тоже мне адреналиновый наркоман. Крестовый поход пока не нужен. Там все сложнее. Когда я прибыл в Японию и наведался в императорский дворец, то выяснил, что глава этой островной страны давно мертв и продолжительное время является простой куклой, мясной марионеткой, управляемой ментальной магией. К слову, там сейчас ситуация аналогичная российской. Когда я проник в сознание управляемого биологического голема, замещающего императором Эйдзи, то сработала скрытая закладка, после срабатывания которой произошел взрыв на порядок сильнее того, которым была убита семья российского императора. К слову, единственная выжившая дочь Николая Эл-Эл, Мария и две единственные выжившие дочери императора Эйдзи находятся у меня. Желаешь женить их на подходящем и преданном тебе человеке? Слету понял всю подноготную Винченцо. Да, есть у меня один ведьмак на примете. Он является прямым потомком по мужской линии Хрёрика. Его родовая линия берет свое начало от старшего брата Владимира Красносолнышка и законного наследника Святослава Игоревича, Ингвара. Упоминания о нем в хрониках имеющихся у простецов уже не осталось, но его род продолжил существование, уйдя в тени, перебравшись восточнее Великого Новгорода. Так уж вышло, что потомки Ингвара так и не приняли христианство, благодаря чему смогли сохранить свою магическую силу, и эта ветвь потомков Сварога, отколовшаяся от Хрёрика, не заполучила проклятие, что наложила земля русская на отринувших веру в предков потомков Владимира. А видя, как на мои слова и пояснения родословной будущего императора, кого я собираюсь назначить на эту должность, нахмурился самый истовый и фанатичный верующий в господа меня, Винченцо, понял, что необходимо сглаживать его отношение к этому разумному, не кривись, Винченцо, что в первую очередь я заповедовал людям, чтить память своих родителей и предков. Нет ничего страшнее предательства собственной крови, а Владимир Святославович предал собственный корень его породивший, отринув веру и не признавая существование православного божественного пантеона. И не нужно так скептически смотреть на меня, они реально существовали и являлись богами, вот только в отличие от меня, рожденного в этой вселенной, они были выходцами из другой ветви миров. Вот теперь мне по-настоящему удалось его удивить. Винченцо, так я ж тебя уже ранее просвещал по поводу множества божественных сущностей, которые проживали некоторое время в нашем мире. Не поверю, что ты мог об этом забыть. И о боже! Винченцо покраснел и с явно прослеживается смущением в голосе ответил мне на мою претензию. Так ведь, когда эта тема рассматривалась и поднималась в одной из наших бесед, я считал вас владыка магом и не знал о вашей истинной сути, вот и решил, что сказанное вами мне ранее, это не более чем отвод глаз и нежелание раскрывать своей истинной сути, отчего вам приходилось придерживаться образа просвещенного мага и их теологического взгляда. Винченцо, все мои ответы, каждое сказанное мною слово о моих мыслях, чувствах и иным темам, всегда были искренне и честны. Я никогда не лгу, даже когда это могло бы уберечь от сиюминутных проблем и неприятностей. Уж лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Прости, владыка, повинился передо мной мой старый товарищ, у которого в отношении меня все еще не перестает двоиться картинка, ему все никак не удается совместить воспетый в душе образ всеведущего господа и скромного меня, с которым он был знаком более века и только умерев узнал о моем божественном ранге и признал в моем лице своего господа, в чем я не стал его разубеждать. Да только признать и уверить душой – это разные вещи. Факты ему твердят о том, что я его истинный бог, но в своем воображении он представлял меня совсем иначе, считая непостижимой сущностью, причастной к созданию всего, что его окружает. Но, увы, его ожидания не оправдались, и это больно бьет по его мироощущению. В его преданности я был уверен, Все же у Винченцо имеется неразрывная связь с небесами, что я ему оставил для удобства общения где бы то мы ни находились, а также для дарования ему канала, по которому можно снабжать его бесконечной силой света, и именно эта связь не дала бы тому даже подумать о подобном, ведь эгрегор в постоянном режиме транслирует в его чувственный дух благоговение передо мной. Вот у него и происходит диссонанс из-за того, что его чувства передо мной трепещут, но ментальный срез его души отказывается воссоединять две моих личности, ту, что выдумал Винченцо, и ту, которой я являюсь на самом деле. Прощаю, конечно же. Так вот, возвращаясь к моему кандидату на трон Российской империи, Адакучи Японии, Яромир попал в мой орден, когда ему было 12 лет. Так уж вышло, что на его исторической родине во время нашествия Наполеона с армией происходили внутренние дрязги между магическими княжескими родами, и так случилось, что роду Холмогор, из которого происходил Ярополк, не повезло встать на пути у союза сильнейших магических династий, проживающих на тот момент на Руси, куда входили потомки готских князей, поросль Кочубея и иных ветвей рода Темучина. В итоге из всего рода Холмогоров уцелел лишь тогда еще совсем малец Ярик, которому удалось бежать из магической Руси, и было чудом, что он попал на глаза одному из моих ведьмаков, когда тот был проездом в Польше и остановился в небольшой деревеньке, где и повстречал последнего потомка Хрёрика из рода Холмогор. Сейчас Ярополку Холмогорову чуть больше сотни лет, сил имеет примерно как у средненького магистра, неженатый все еще жаждет поквитаться с обидчиками своего рода на Руси, и думаю, он будет очень рад принять княжеский венец, что даст ему полное право покарать всех своих кровных врагов, для чего ему даже не придется шевелить и пальцем, просто объявит о нанесенном оскорблении своей крови теми родами, кто участвовал в истреблении его семьи, и отречется от них по этой причине, уже будучи императором. После этого всем этим неудачникам просто не будет места на земле русской. Земля под ногами у них гореть будет, не в прямом смысле, конечно, но на них как из рога изобилия посыпятся неудачи, а магические источники выйдут из повиновения и станут дикими. В итоге им всем придется покинуть свои обжитые дома и искать новый дом, и желательно где-нибудь подальше от Руси. А в магическом понимании миром, границы русского государства пролегают от магловских границ с Германией и до Урала, это если с запада на восток, и от Ледовитого океана до Причерноморья, Каспия, и так аж до Уральских гор по этой же ширине, это если от севера и до юга. А все потому, что нынешние русские являются наследниками славов, потомков сварога и киммерийцев, потомков кроманьонцев с ариями. И именно на этих территориях когда-то проживали и кочевали два этих народа. Мда, а мне ведь еще никогда не приходилось бывать свахой, но больно уж все замечательно выходит. У меня в вассалах и подчиненных по ордену, где я все еще магистр, имеется претендент с самыми весомыми правами на княжеский трон всея Руси, и да, все эти титулы типа короля, царя и императора, это все мишура и простой набор букв без особого смысла. А вот князь, лорд и конунг, вождь, это реальные титулы, которые дарует сам мир. Князь, признанный миром, это крупный владетель большого земельного участка с магическим источником и, может быть, даже не с одним. А вот лорды бывают разными. В одном случае этот титул означает то же, что и князь, только пожиже, земли под его дланью находятся, в сотни раз меньше, и если князь не может быть ничьим вассалом, то лорд запросто, а еще есть темный лорд в единственном экземпляре на определенный временный отрезок, и естественно светлые лорды, которых может быть несколько, но не особо-то и много. Максимальное количество единовременно существовавших в одну эпоху светлых лордов было трое, и то двое из них были братьями-близнецами. Конунг же, или просто вождь, это признанный миром глава общины людей, тот, кто имеет право вести за собой. Он может не обладать правом на земельный надел, не иметь собственной земли, но иметь право и власть командовать и руководить выбравшими его людьми, которые стали его поручителями и свидетелями перед миром. Там очень все сложно. Невероятно запутанное магическое титулование, а образующаяся власть со связью между вождем и его племенем очень сложна в интерпретации и не поддается систематизации в определении, так как каждый раз она неповторимая и особенная. В общем, у меня в наличии имеется прекрасный жених с великолепной вереницей благородных, а если копнуть на тысячелетия, то божественных предков, очень небеден, ведь все имущество его рода оказалось заперто в пространственной лакуне, и туда никому, кроме Яромира, не попасть, пока он жив, и соответственно все нажитое его предками находится в сохранности. Очень силен и имеет отличный потенциал, благодаря которому через пару сотен лет быть ему архимагом как минимум нескольких магических школ. И вот неожиданность, у меня в гостях сейчас находятся три принцессы, которые сегодня лишились родных и близких, так что у Яромира просто нет иного выхода, кроме как взять на себя ответственность, которую я приготовил для него. Осталось теперь только поставить в позу пьющего оленя православный синод, вокруг которого уже завтра начнутся танцы с бубнами всех тех оставшихся Романовых, которые имеют призрачные шансы уместить свой зад на российский престол. Осталось только убедить российского патриарха в том, что Яромир наилучший выбор для помазания его на императорский трон и что многоженство – это не грех. Весело протянул мой товарищ, и взгляд у него стал уж больно проказливым и предвкушающим. Ясненько. Видимо, уже представил себе, как я буду ломать об колено мировоззрение и устои верховных представителей православной церкви. Ну уж с этой задачкой я как-нибудь досправлюсь. Ты лучше ответь. Тебе ведь так и не довелось еще повстречаться с патриархами православной церкви? Увы, но нет, владыка. Они очень старательно избегают ее и всеми известными способами отклоняют мое предложение на организацию встречи руководства католической и православной церкви. Ну тут уж понятно, почему они так поступают. Чуют сукины дети, что случись такое собрание и попади они все на глаза Винченцо, то многим из них ее просто не пережить. Ни для кого ведь уже давно не секрет, что у Папы Римского открылся божественный дар испепеляющего взора грешников. А уж они-то за себя знают, отчего очень боятся стать горстью пепла. Ах да, стоит кое-что прояснить. Уж не помню точно в какой год, но примерно в первой четверти 18-го столетия и вплоть до прихода к власти большевиков, русской православной церковью в моем первом мире руководил синодальный совет, состоящий из верховных и самых авторитетных священнослужителей. В этом же мире все было немного иначе. Уж не знаю, связано ли это с участием во вторжении в Россию Наполеоном Фламеля или тому имеются другие причины, но в этом мире Москва так и не была сожжена, и это было поставлено в заслугу митрополиту Казанскому Иову, которого после этого избрали первым патриархом, за почти сотню лет его отсутствия на Руси, со времен наш Петра I, что и упразднил этот титул. Петя, хоть и был в делах семейных идиотом, зато в делах государственных и родений за отчизну он был первейшим патриотом и очень способным деятелем. В тот момент, когда он принял бразды правления страной, церковь очень сильно сопротивлялась его царским реформам в государстве русском, что не оставляло императору иного выбора, как разобщить этот социальный и религиозный институт. Как только русской православной церковью стал руководить священный синод, так сразу же Петру вздохнулось свободнее. Теперь они выступали не единым фронтом против него, а срались между собой и даже в делах малых могли месяц согласовывать принятие решения. Сейчас же структура власти в русской православной церкви была очень похожа на конституционную монархию. Есть священные синоды, есть патриаршество вместе с его главой. Священный синод занят рассмотрением и принятием положений, законов и прочих уставов, но у патриарха есть как право вето, так и право самому выносить на рассмотрение синодом вопросы и предложения. Само же патриаршество – это исполнительная власть, главенство в которой передается как бы по наследству. Когда патриарх желает уйти на покой, он выносит на рассмотрение в синодальный совет кандидатуру своего преемника, и если у верховных иерархов церкви, в него входящих, нет очень веских причин с подтвержденными доказательствами для отказа, то кандидат избирается новым патриархом. При вступлении же на эту должность новый патриарх составляет документ, где вносится имя нового кандидата, которое держится естественно в тайне ото всех. Делается это на всякий случай, мало ли, вдруг патриарх неожиданно скончается. Кто там сейчас на Руси патриаршествует? Тихон, владыка, очень достойный муж. Он так же, как и я, ранее возглавлял православный монашеский орден, который и по сей день оберегает землю русскую от нечисти. Ну, значит, нам к нему. И с этими словами я открыл широкий портал из кабинета канона в Риме в палаты патриарха в Москве. Именно Москва была религиозным центром Руси, где находилось патриаршество и заседал Святейший Синодальный Совет. А вопрос насчет того, кто ныне патриарх в Российской империи, был лишь для того, чтобы немного подстегнуть и возвысить значимость Винченцо, потешить его эго, так сказать. Кто бы что о себе не говорил и не думал, но нарциссизм свойственен каждому. Естественно, в разной степени, и у кого-то он может быть нездоровым, но нынешнему папе римскому было очень по душе, что он лично знаком и имеет возможность говорить со своим богом, а Господь в свою очередь даже не знает, как зовут действующего главу Русской Православной Церкви. Но это было абсолютно не так. С того самого дня, как я приобрел материальные иллюзии, они наводнили все значимые монаршие дворы и правительства, а также проникли во все властные структуры мира. Так что мне ныне известно очень и очень многое. Прибыли мы, естественно, со спецэффектами. Нужно сразу же расставил все точки над «и», дабы не терять попусту время. Для патриарха Тихона и его двух гостей, которых он сейчас принимал в своем кабинете, все происходящее в данный момент выглядело следующим образом. Из красного угла, где находилась икона Божьей Матери, стало исходить чистое, белоснежное сияние, которое не ослепляло, но при этом, глядя на расширяющийся источник свечения, ничего за ним разглядеть не получалось, и в тот момент, когда он достиг приличных размеров, из него выходит воин, облаченный в сияющие доспехи и с тремя парами белоснежных ангельских крыльев за спиной, а для пущего эффекта еще и с золотым нимбом над головой. Следом же за ним появилась вторая фигура, в которой патриарх и его гости узнали нынешнего и одиозного папу римского, Кананайлел. На мгновение образовалась давящая тишина из-за ошеломляющего присутствия божественной силы, которая на неподготовленную публику оказала мое появление, когда я щедрой рукой вбросил через свою ауру в мир Бахьян Единого, но ее разбил Винченцо, а его слово, словно камень, брошенный в стекло, разбил ее в дребезги. «Грешник!» — прозвучал абсолютно бесстрастный голос находящегося в трансе под контролем собственного дара Папы Римского, когда ему на глаза попался глава секретариата и нечистый на руку, с чернейшей душой, правая рука патриарха Тихона, что за его спиной проделывал отвратительнейшие дела и к моему отвращению являлся злостным пидорасом-педофилом.